Глава 30. Вероника. Сосредоточенно стучу по клавиатуре лэптопа, бегло набирая текст новой главы. Я должна была опубликовать ее еще 2 дня назад, однако в свете минувших событий напрочь забыла о каких-либо обстоятельствах. А когда вспомнила, кое-кто крайне неугомонный наотрез отказался выпускать меня из постели. Мне и самой до жути не хотелось прерывать нашу иллюзию. 3 суток, проведенных в горячих объятиях Мэтта, были самыми потрясающими за всю мою жизнь. Наступили зимние каникулы. В универ нам идти больше не нужно, поэтому мы, как 2 медведя, безвылазно сидели у него в квартире. Поправочка. Как 2 озабоченных и одержимых друг другом медведя, которые занимались сексом по несколько раз на дню. Нежились, целовались до боли в губах, говорили обо всем на свете, шутили, смеялись и пересматривали рождественские фильмы, поедая заказанную из ресторанов еду. В холодильнике у Мэтта мышь повесилась, а идти в магазин, пока на улице беспрестанно валит снег, ни у кого желания не было. Нам вообще не хотелось отвлекаться ни на что. Однако заставлять читателей ждать продолжения истории еще больше мне совесть не позволила. Чудом уговорив Уокера дать мне свой компьютер, я на несколько часов уединилась в другой комнате и, наполненная морем новых ощущений, настолько погрузилась в жаркую сцену между героями, что не расслышала, как Мэтт подошел сзади. «Хочу попробовать его на вкус языком. Вылизать, искусать, очертить. Мэтт, мать твою!» Подскочив на стуле, рявкаю я и резко захлопываю крышку лэптопа. «Ты чего так испугалась?» — смеется засранец. «Я не испугалась, а просто не хочу, чтобы ты это читал». «Почему?» Он обнимает меня, слегка кусая полыхающую щеку. «Ты что так раскраснелась опять? Я же и так уже читал многое из того, что ты писала». «Знаю, но ты делал это не при мне». «А это что-то меняет?» «Для меня — да, поэтому выйди и не мешай мне. Я ведь работаю». «Я не собирался тебе мешать, а наоборот, пришел настрой нужный для работы придать. Вдохновить, так сказать». Вкрадчиво шепчет он мне на ушко и, скользнув рукой по груди, сквозь майку сжимает пальцами затвердевший комочек. «С моим вдохновением и так все в порядке». «О да, я чувствую». Довольно мурлычет он, когда забирается под майку и касается пальцами между моих ног. А там, между прочим, бесстыдно влажно и горячо. «Ну а что? Попробуйте красочно во всех подробностях описать эротический момент, пропустив его сквозь себя и не намокнуть. Особенно после того, как неоднократно ощутили в реальности каждый оттенок описываемого в книге удовольствия. Естественно, я завелась, пока писала. А проворные пальцы Мэтта, умело кружащие по клитору и поглаживающие намокшие складочки, лишь усложняют мне задачу спокойно усидеть на месте и не послать работу к чертям. «Мне закончить надо». Томно выдыхаю я, откидывая голову на его плечо. «Вот сейчас закончишь и вернешься к работе». Я и слова сказать не успеваю, как оказываюсь умещена задом на стол. Ноги в стороны. Мэтт между них, губы в плену. Язык в моем рту. И с ним так постоянно, черт побери. Уокер может долгое время вести себя спокойно и сдержанно, а потом бам, и словно ураган налетает на меня. Закручивает в безумной воронке страсти, отрезая любую возможность подумать и сказать «нет». Вот и сейчас я об этом не думаю. Все мысли о работе разлетаются в разные стороны, уступая место наслаждению и похоти. Она возгорается во мне с такой мощью, что, кажется, еще немного, и я взорвусь, если не почувствую Мэтта в себе. Беспрепятственно позволяю ему стянуть с себя его же майку, а затем спешу прикоснуться к нему. Руки начинают летать по обнаженному торсу, жадно ощупывать рельеф крепких мышц. Сколько раз за эти 3 дня я его щупала? Не сосчитать. И все равно каждый раз как будто впервые. Мне все мало. Могу и хочу трогать его до бесконечности. Целовать, пока губы не отвалятся. Дышать им, пока легкие не откажут. «Так что ты там хотела облизать, искусать, очертить?» С ухмылкой спрашивает он и проталкивает большой палец мне в рот. Я обхватываю его, облизываю языком, попутно спуская домашние штаны с его бедер, и твердый член выпрыгивает на волю. Смотрю на него с вожделением и начинаю сосать палец так, как уже не раз это делала с ним. «Чёрт, Вероника!» — выдыхает Мэтт, зачарованно глядя на мою имитацию минета. Правда, надолго его выдержки не хватает. Всего несколько движений языка, и он вырывает палец изо рта. До боли впивается руками в мои бёдра и входит в меня до упора, выбивая из горла громкий стон. «Как же в тебе может быть настолько приятно?» Исступлённо шепчет он и накрывает мой рот глубоким поцелуем, а я отвечаю, растворяясь в диком танце языков, и сама задаюсь схожим вопросом. Как его губы могут быть столь беспощадно вкусными? Как один лишь голос может заставить трепетать всё в душе? Как запах может опьянять и путать все мысли? Как член может ощущаться настолько обалденно? Правильно, ни с чем не сравнимо. Будто во мне ему самое место. И как каждое его прикосновение, каждый толчок, неважно, сильный он и резкий или плавный и нежный, могут доставлять настолько сильное удовольствие, что всё тело начинает вибрировать, а сердце сходит с ума в клетке рёбер. «Я люблю тебя. Я очень тебя люблю», — шепчу я сквозь стон и ответ на все мысленные вопросы, зарываясь дрожащими пальцами в его волосы и чувствуя, как Мэтта тоже всего колотит. «Я тебя, Вероника. Пиздец, как сильно». Лбом в мой лоб содержимостью впечатывается. Дышит рвано, часто, продолжая членом заполнять меня. Обнимаю крепче, перенимая дрожь, а он меня, забирая её обратно. Глаза закатываются от горячих импульсов, стреляющих в сердце, разлетающихся по телу. Влага стекает по ногам, потные тела бьются друг о друга, член врывается в меня снова и снова, а губы соединяются, сталкивая дыхание. Они сливаются в единый поток, полный волнующего тепла и чувственности. Влажные тягучие поцелуи собираются в цепочку ощущений, что будто физически обвивают нас, намертво скрепляя воедино. Проникая в меня с какой-то лютой необходимостью, Мэтт сгребает в кулак мои волосы на затылке, второй мягко обхватывает шею. Кураж страсти и взаимных чувств захлёстывает сокрушительной волной. Беспорядочные вздохи и стоны доводят до взрывного восторга. Ещё несколько ритмичных движений, сопровождающихся скрипом пола и пошлыми звуками шлепков, и тело прошибает сладкая судорога. Ноги сводит, пальцы подгибаются, внутренние мышцы крепче сжимают член, что продолжает вбиваться в меня быстро, сильно, словно весь дух выбить из меня желает. А мне и правда кажется, что пока я сотрясаюсь на пике оргазма, душа из оболочки вылетает и взмывает ввысь, где я становлюсь такой лёгкой, почти невесомой, и наполняюсь до краёв сладостной истомой. Мой громкий и протяжный стон утопает в новом поцелуе. Губы Мэтта обхватывают мои. Язык мощно врывается между влажных приоткрытых для него створок. И точно так же снизу толкается в меня его плоть, что в преддверии оргазма ещё больше увеличивается и через несколько секунд начинает пульсировать. Сказка. Обожаю смотреть и чувствовать, как Мэтт кончает. А когда он ловко выбирается наружу, обожаю обхватывать его член рукой, чтобы начать активно водить по всей длине, ощупывая каждую вздутую венку и принимая на грудь всё его вязкое наслаждение. «Ты знаешь, что ты самая охрененная?» Пытаясь отдышаться, он опирается руками на стол, а я так вообще заваливаюсь на него спиной, чувствуя, как нега заполняет каждый участок тела. «Ага. А знаешь, что ты самая красивая? Ты не устаёшь мне об этом напоминать?» «Я никогда не устану». Он бережно стирает майкой капли спермы и тут же покрывает мой живот поцелуями, спускаясь всё ниже и ниже. «А ты знаешь, что ты самый хреновый помощник?» «Это ещё почему? Как, по-твоему, я теперь заставлю себя работать?» «О, элементарно». Мэтт оставляет последний поцелуй чуть выше лобка и ошарашивает меня. «Прохладный душ тебе быстренько поможет». «Что?» Но вместо устного ответа Мэтт ловко отрывает меня от стола, поднимает на руки и несёт в ванную. Мои возражения и громкие возгласы заполняют всю квартиру. Но разве этого упрямца что-то может остановить? Совсем скоро мы вместе оказываемся в душевой кабинке, где Окер настраивает меня на рабочую волну не только контрастным душем, но и ещё одним сексуальным помешательством, от которого я опять не в силах отказаться.